Кроме того, один из сотрудников Курчатова, изучавший материалы по теме, обнаружил интересную статью про использование обедненного урана, получающегося в процессе обогащения, в качестве сырья для получения стержней бронебойных снарядов. Обедненный уран, если использовать его в качестве материала для производства стержней, практически не радиоактивен, а бронепробиваемость его в разы больше, чем стержни из стали. А еще он использовался в качестве прослойки между листами брони, например в танках «Абрамс», для увеличения защиты. Берия, изучавший доклад Курчатова одновременно с тем, что слушал Карапетяна, подтвердил, что все так и написано в документе. Хорошо, а как вы думаете, Горник Камаевич, каковы перспективы получения конкретного результата в виде работоспособного изделия, на какой срок мы можем рассчитывать? Спросил Сталин, после того как Карапетян закончил свой доклад. Мое мнение, сугубо диванного эксперта, если подключить все возможные ресурсы к единичным экземплярам по проекту У, года через 2-2,5, а с учетом срока накопления материала по проекту П, через 3 года можно. Потом можно будет ставить вопрос о массовом выпуске изделий и разработке их под различные методы применения. А вы как думаете, Фарид Алимжанович? Я, товарищ Сталин, еще меньше специалист в этих вопросах. Моя компетенция в ядерной физике ограничивается общим школьным курсом физики и научно-популярными статьями, которые я в свое время прочитал, но я думаю, товарищ Карапетян прав. Сейчас я попытаюсь объяснить свое мнение. В нашей реальности фактические работы по этим темам в СССР начались в 1943 году. Конечно, служба товарища Берии отлично сработала, и Советский Союз имел почти все материалы по уже завершающемуся в США проекту. Но в условиях войны и послевоенной разрухи СССР уже в 1949 году испытал первое изделие, то есть за 6 лет. Причем, стояла огромная проблема по получению сырья. Сейчас сырья 1500 тонн и добыча его идет без остановки, электроэнергии, как минимум, вдвое больше, квалифицированные кадры, избалованные слегка, и полная теоретическая ясность. Да, 2 лет будет достаточно. А почему же Узбекистан и другие страны не стали обладателями этого изделия? Ну, это объяснимо. Эти изделия очень дорогие и не только в плане изготовления, но и в плане хранения, и абсолютно неприменимы в плане даже реализации каких-то своих целей. Например, против кого применять эти изделия Узбекистану? Вот и большинству из почти 200 стран мира. Конечно, в нашем мире есть несколько стран, кроме официально большей ядерной пятерки, обладающие этими изделиями неофициально. Это страны, находящиеся в конфликте со своими соседями, но даже они ни разу не применили эти изделия против соседей в горячей стадии конфликтов. И потом, всемогущество этих изделий несколько преувеличено. Если я не ошибаюсь, одно изделие хватит на частичное уничтожение одного танкового батальона, и то если он будет кучно стоять на месте сосредоточения. Для тех же целей можно найти средства и дешевле. Это, скорее, средство устрашения по городам. Хорошо, мне все понятно. Делать его надо, просто необходимо на тот случай, если наши враги вздумают сговориться с нашими союзниками. Теперь следующий вопрос. Кого будем направлять с товарищем Калининым и товарищем Шапошниковым в Ташкент? Вас обоих я отпускать не хочу, у Владимира Ивановича, судя по тому, как на него жалуется Борис Михайлович, дел не в проворот у админов, тоже. Товарищ Сталин, можно объединить группу штрафной эскадрильи этих товарищей. Пусть обе группы везет товарищ Нуритдинов, он и Шапошникова введет в курс дела. 2 генштабиста найдут общий язык. Хорошо, в очередной раз согласился вождь. У вас есть еще соображения по этому делу? Нет, товарищ Сталин. Я думаю, время дилетантов, таких как я, в этом вопросе прошло. Главную роль теперь будут играть специалисты, наши и ваши. Единственная просьба, не подключать к этому делу Петра Леонидовича Капицу. Он в нашей реальности отказался от этого, в этой тоже, наверное, откажется. Результат будет и без него, а осадок останется и у вас, и у него. Пусть занимается наукой вообще. Поднимает престиж советской науки в мире. Да и Ландау тоже. Я вас понял, товарищ Ахмеров. Мы с Лаврентием Павловичем подумаем над этим. Еще что-нибудь? Так точно, товарищ Сталин. Есть просьба включить в штрафную эскадрилью товарища Серова Анатолия Константиновича и Полину Осипенко. А то они в нашей реальности 10 мая 1939 года погибнут в тренировочном полете. Подробностей я не знаю, но хотелось бы предотвратить. Это гордость советских ВВС. Жалко товарищей. Серов, это муж актрисы Серовой, Валентины, кажется, спросил Сталин, глядя на Берию. Так точно, товарищ Сталин, ответил всемогущий нарком. Лаврентий, включи их в состав, а до этого никаких полетов. Садитесь, товарищи, и продолжим наши беседы. По проекту мы, кажется, разобрались. Это дело перспективное, руководить им будешь ты, Лаврентий, а товарищи правы. Чего им вмешиваться в дела специалистов? У них своих дел полно. Как идут дела по подготовке чертежей и схем по истребителям? Завтра будут готовы, товарищ Сталин. К обеду вам передадут все материалы вместе с пояснительными записками. По этому поводу есть одно соображение, разрешите доложить. И после жеста Сталина, Ахмеров продолжил, в ЦКБ-29 находится известный советский конструктор Владимир Михайлович Месищев. Он сейчас занимается проектом дальнего высотного бомбардировщика. Самолет в серию не пошел, и у нас он всю войну был как палочка-выручалочка. После смерти Петликова в аварии, Месищев возглавил его КБ и успешно довел Пе-2 до конца войны. Я думаю, теперь заменять Петликова не придется, поэтому я прошу, переведите Месищева в наш институт. В деле самолетовождения у нас есть непререкаемый авторитет Валерий Чкалов, и ему легко разговаривать с летчиками по поводу внедрения тактических приемов. Вот с конструкторами легче будет разговаривать известному конструктору. Тем более, грамотнее и разностороннее специалиста, чем Месищев, я не знаю. Не зря, в наше время он будет преподавать и руководить ЦГИ. Хорошо, товарищ подполковник, возьмем, Лаврентий, еще одного конструктора в штат твоего института, не разорим твою контору на зарплату. Не разорим, товарищ Сталин, подхватил веселую ноту разговора нарком внутренних дел. Что еще, товарищ Ахмеров, я чувствую, вы еще не закончили. Да, товарищ Сталин, по законам Мерфи, наш институт еще будет обрастать штатами. Что еще за законы Мерфи? Знаменитый закон Мерфи, больше известный как закон подлости, был сформулирован в 1949 году. Его создателем считается капитан ВВС США Эдвард Мерфи, трудившийся инженером на одном из военных проектов. Целью его работы было определить максимальную нагрузку, которую способен выдержать человек. В результате Мерфи нашел критическую ошибку, допущенную одним из техников при монтаже экспериментального оборудования, и сказал в его адрес фразу, ставшую, в общем-то, прототипом закона Мерфи. Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает. Руководитель проекта добавил это высказывание в свой список цитат и идей и озаглавил его законом Мерфи. С течением времени этот список пополнялся новыми смешными цитатами армейских технических специалистов, оставаясь, тем не менее, неизвестным практически никому, кроме них самих. Когда проект был завершен, военный врач Джон Стаппрос сказал на одной из пресс-конференций о том, что их команде удалось избежать многих несчастных случаев и неприятностей именно благодаря хорошему знанию законов Мерфи. Стапп поделился ими с журналистами, и через некоторое время законы Мерфи стали известны всему миру. Так вот, для нашего случая, есть одно высказывание о том, что бюрократическая структура будет развиваться в отношении увеличения штатов максимально, независимо от объема работы. Я, конечно, не буквально процитировал, но смысл точный. Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случится. Все не так легко, как кажется. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая. И так далее. Интересно, законы Мерфи, говорите, интересно, думая о чем-то своем, проговорил Сталин, и что же вы хотите еще? Товарищ Сталин, перед попаданием сюда, я прочитал в интернете материал, что если качественный бетон из высоких марок цемента не ниже 500, армировать базальтовым волокном, резко, в разы повышает прочность. Цемент марки 500 и выше выпускается в Узбекистане и раньше шел на экспорт. Базальтовое волокно тоже имеется. Американцы в конце войны у нас встали перед проблемой усиления защиты своих танков и не придумали ничего лучше, чем съемные панели из прочного бетона. Нам бы тоже заняться усилением бронирования наших легкобронированных танков типа БТ и Т-26. Но так как готовых материалов нет, предложить нам по этому вопросу нечего. Вот и хотелось провести исследования, хотя бы предварительные, в стенах нашего института, а для этого нужна мастерская. Метров 100, 150 квадратных, и человек 10 персонала. Персонал и оборудование можно найти в Узбекистане, а вот мастерскую лучше здесь, в Москве или в ближнем Подмосковье. Например, на территории завода имени Орджоникидзе или Красный Пролетарий. Тем более, Владимир Иванович в свое время руководил отделом станков с ЧПУ в Ташкентском тракторном заводе. Да и другие материалы и информацию, по которым нет конкретных данных, можно будет проверять в стенах лаборатории. В случае чего и станкостроителям может чем-то придется помогать. «Да, законы Мерфи правят», — сказал Сталин. «Слышь, Лаврентий, они уже свой свечной заводик хотят. Предприниматели хреновы. Ладно, будет вам свечной заводик». От наглости происходящего сильно удивился не только скромно молчавший Карапетян, но и, кажется, сам подполковник. «Ладно, товарищи, на сегодня хватит. Ахмерову и Карапетяну надо и в институте поработать. А вы, товарищ нарком, сегодня прошу обеспечить переезд Месищева сюда в НТПР. Товарищи, готовьте проект постановления о передаче помещений в пользование институту». «Товарищ Сталин, а на каком заводе помещение?» — спросил, вставая с места, Ахмеров. «На обоих. Если товарищ Сталин что-то давал, то давал от души. До свидания, товарищи. До свидания, товарищ Сталин». Глава 4. Институтские будни. Карапетян и Ахмеров быстро и молча, в сопровождении офицера охраны, прошли пешком весь путь от кабинета вождя до института. Быстро, потому что шли напрямик, по пешеходным дорожкам. Молча, потому что Ахмеров наговорился в кабинете Сталина, а Карапетян все еще переваривал происшедшие в последние полчаса. В институте их встретил Владимир Иванович. Он каждый раз переживал, когда кого-нибудь приглашали на разговоры к Сталину. Ему, за годы работы, приходилось много общаться с начальниками высокого уровня, не такого, как Сталин, конечно, и он знал, как непросто общаться с ними, и каждый раз, встречая его, лицо изображало такое сочувствие, что было понятно, он переживает искренне и болеет за каждого из приглашенных. На вопрос, как обстоят дела, Карапетян и Ахмеров быстро, но подробно изложили ход беседы у вождя. Тем временем девочки-официантки накрыли на стол для пропустивших обеденное время. С ними заодно присел и Левицкий. Пока подавали первое блюдо, открылась дверь, и сержант госбезопасности ввел высокого, худого человека в потертом пиджаке и старых поношенных башмаках. Видимо, по привычке он держал руки за спиной. Увидев несколько человек в форме НКВД со шпалами в петлицах за столом, на лице его было написано унылое разочарование. «Ну, вот, опять, товарищ Месищев, здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь». Ахмеров, с трудом узнавший в вошедшем знаменитого в будущем конструктора, старался как можно приветливее встретить гостя. «Ну, вот, товарищи, прошу любить и жаловать, это Владимир Михайлович Месищев, наш новый сотрудник. Владимир Михайлович, я настойчиво прошу вас, присаживайтесь». Месищев поздоровался со всеми, с опаской подавая руки незнакомым людям в форме НКВД. Подали приборы и ему. «Мы, товарищ Месищев, только что были у товарища Сталина и попросили его передать вас в наше распоряжение. Но о работе потом, а пока давайте поедим. Вот, что, Владимир Иванович, где-то у нас была заначка с коньяком. Может, вы сходите, принесете. Выпьем за здоровье товарища Сталина и за знакомство с новым работником института, а то у него, видимо, аппетита нет. А зачем ходить, Фарид Алимжанович? У нас все схвачено». И Владимир Иванович сделал знак рукой девочкам-официанткам, и почти мгновенно на столе появился пузатый графин с некоторым количеством янтарной на цвет жидкости и маленькие рюмочки по числу участников неожиданного застолья, включая Владимира Михайловича. «Товарищ подполковник, мне, пожалуйста, не наливайте, я лучше пепси-колы», — выпрямившись во весь свой двухметровый рост, почти по-военному обратился Джамилов. «Богдан Алексеевич, почему же так официально, мы же не в строю». «Товарищ подполковник, я же в строю никогда не был, вот я и тренируюсь». «Ты это, иди на кошках потренируйся». После этих слов все старые сотрудники института дружно рассмеялись, чем сильно смутили и удивили Владимира Михайловича, и так сильно недоумевающего по поводу происходящего. «Не удивляйтесь, Владимир Михайлович, позже вы все поймете. Давайте выпьем за здоровье товарища Сталина». Все дружно встали и выпили, граммов по 30 жидкости, разлитой заботливыми руками девушек. Приступили к обеду. На первой был борщ, прекрасный борщ, приготовленный на одной из кремлевских кухонь. Вообще, Как заметил для себя Фарид Алимжанович, все 28 гектаров московского Кремля были достаточно густо населены, поэтому и столовых с отличными кухнями было много. На второе были бараньи котлеты, на косточке. Ахмеров вспомнил, что подобные котлеты первый и единственный раз он ел, когда работал на стройке, сразу после армии. Их бригада строила общежитие для высшей партшколы в Ташкенте и им разрешали обедать в столовой партшколы. Под первое и второе были выпиты еще по рюмке, и все, потому что все понимали, нужно еще поработать. Доев обед, сотрудники разошлись по рабочим местам, то есть, практически тут же, пересели за столы с компьютерами и готово. Ахмеров тоже пересел за свой столик с компьютером и предложил присесть, все еще обалдевающему и ничего не понимающему Месищеву. Он понимал, что вляпался во что-то большое, удивительное и пока неведомое. Еще больше стало его непонимание, когда после нескольких манипуляций экран устройства, названного подполковником компьютер, засветился, и на нем появилось цветное, качественное изображение. «Товарищ Месищев, как вы относитесь к фантастике? Жанр такой, литературный. Извините, товарищ подполковник, мне всю жизнь было некогда читать, тем более фантастику. Ну, про книгу Уэллса «Машина времени» вы, наверное, слыхали? Это, вообще, не научно». Так, вот, оказывается, все не так просто, и Ахмеров изложил, уже традиционно, информацию о переносе Узбекистана из 2016 года в 1939 год, о своем назначении в Москву, и об организации НТПР, для реализации всех возможностей, которые дает наличие Узбекистана, 2016 в составе СССР 1939 года. Месищеву все стало ясно, но видно было, он не поверил. Тогда Ахмеров показал ему видео и фотоматериалы об Узбекистане 2016 года, о СССР, о Второй мировой войне, о победе Советского Союза над Германией и еще много чего. Было видно, что Владимир Михайлович был подавлен обилием материалов о будущем. Его мозг, привыкший к аналитической форме восприятия мира, не справляется с тем, что он увидел с экрана. «Хорошо, товарищ Месищев, вам надо дать время переварить увиденное, а пока посмотрите вот на это». И Фарид Алимжанович открыл перед Владимиром Михайловичем страницу со статьей «Биография Месищева». Месищев, Владимир Михайлович. Дата рождения 28 сентября 1902. Место рождения Ефремов, Тульская губерния, Российская империя. Дата смерти 14 октября 1978, 76 лет. Место смерти Москва, СССР. Род деятельности авиационный инженер, ученый, преподаватель университета, офицер. Владимир Михайлович Месищев, 15-28 сентября 1902, Ефремов, Тульская губерния, 14 октября 1978, Москва, советский авиаконструктор, генерал-майор-инженер 1944, генеральный конструктор ОГБ-23, доктор технических наук 1959, профессор 1947, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 1972, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, почетный гражданин Тульской области 2017. Биография. Родился в семье купца второй гильдии в Ефремове Тульской губернии. В автобиографии указывал, что родился в семье служащего. Детство и юность прошли в Ефремове, здесь он окончил в 1918 году реальное училище. В 1920 году поступил в Московское высшее техническое училище, МФТУ, которое окончил в 1926 году. Деятельность. С 1923 года занимался конструкторской деятельностью на научно-опытном аэродроме. Прошел большой творческий путь конструктора, ученого, педагога. В студенческие годы работал в ЦЭМ, в отделе В.Я. Климова и занимался авиационными двигателями, которые в СССР только начинали проектироваться. Несколько позже Месищев был конструктором на научно-опытном аэродроме ВВС, а затем, как и многие авиационные конструкторы, в течение ряда лет работал в отделе опытного самолетостроения Центрального аэрогидродинамического института, ЦАГИ. В.М. Месищев, еще будучи студентом МФТУ, совмещал учебу с работой на научно-опытном заводе в качестве чертежника, а затем конструктора. В дипломном проекте он разрабатывал тему цельнометаллических истребителей. Придя после окончания МФТУ в АКОС, аэрогидроопытное строительство, Саги, Месищев стал работать в отделе, который возглавлял А.Н. Туполев, на первых порах, в бригаде крыла под руководством В.М. Петликова. В этот период проектировался самолет ТБ-1, затем ТБ-3, и В.М. Месищев принимал участие в разработке крыльев для этих машин. Месищев занимался также конструированием фюзеляжа из тонкостенных хромоникелевых труб, причем задача состояла не только в освоении, но и в налаживании производства таких труб. Конструкция фюзеляжа себя полностью оправдала. Самолет ТБ-3 имел два бомбоотсека размером 2,5 м и мог нести бомбовую нагрузку до 10 т. Проектирование ТБ-3 явилось преддверием постройки самолета «Максим Горький». Разработкой крыла для этой машины занимался Месищев. Затем Владимир Михайлович перешел в специализированное КБА «Н. Туполева», которая выделилась из ЦГИ в самостоятельную организацию. В новом бюро ВМ Месищеву было поручено заниматься экспериментальными самолетами. В период 1937-1938 года Месищев организовал и выполнил переработку документации и налаживание на заводе 84 в Химках серийного производства транспортного самолета «Дуглас» DC-3 фирмы «Дуглас». Творческая переработка конструкции применительно к отечественной технологии и установка отечественных двигателей позволили создать улучшенную модификацию этого самолета Ли-2. В СССР было выпущено около 14 000 машин, в различных вариантах, прослуживших в авиации почти 40 лет. Творчество под арестом. 4 января 1938 года В.М. Месищев был арестован и 28 мая 1940 года был приговорен к 10 годам заключения по обвинению во вредительстве. Находясь в заключении, он работал в спецтехотделе и проектировал, как и А.Н. Туполев и В.М. Петликов, свой вариант высотного истребителя Ви-100. Уже 25 июля 1940 года он был досрочно освобожден из заключения, но реабилитирован был лишь в 1955 году. Владимир Михайлович начал проектировать высотный бомбардировщик и быстро рассчитал и начертил эскизный проект самолета, что явилось основанием для верхних инстанций создать конструкторское бюро под руководством В.М. Месищева. В нем и была продолжена работа над самолетом, и в 1938 году Владимир Михайлович представил рабочий проект дальнего высотного бомбардировщика ДВБ-102 с двумя мощными опытными двигателями М-120. Самолет имел много прогрессивных решений: шасси с носовой стойкой, герметичные кабины для экипажа и оборудования, дистанционно управляемое оборонительное вооружение. В начале войны на эвакуированном заводе выпускаются два первых опытных самолета этого типа. Самолет имел двухкилевую схему хвостового оперения. На государственных испытаниях самолет достиг скорости полета 565 км и высоты 11500 м, однако дальность полета оказалась равной 2230 км, что было значительно ниже запроектированной, и самолет в серию не пошел. В 1942 году один из самолетов совершил перелет в Москву. После трагической гибели в 1942 году конструктора В.М. Петликова возникла необходимость в продолжении работ по дальнейшему совершенствованию самолета П-2, основного пикирующего бомбардировщика нашей авиации. В связи с этим часть сотрудников ОКП сам В.М. Месищев были направлены на серийный завод, где выпускались самолеты П-2. За годы войны появилось не менее 8 модификаций этого бомбардировщика. Необходимость в истребителе, обладавшем большой дальностью полета, привела к созданию самолета ДИС, дальнего истребителя сопровождения. Машина прошла заводские испытания. Дальность полета без подвесных баков составляла 1700 км, а с подвесными баками – почти 4000 км. Это была, по существу, летающая крепость, так как самолет имел две пушки калибра 20 мм в носовой части фюзеляжа, две пушки 37 мм, или 45 мм, снизу и одну пушку сверху. Скорость полета ДИС на 50 км превышала скорость немецкого истребителя Ми-109. В ОКП В.М. Месищева во время войны продолжались работы по созданию бомбардировщиков. В частности, летом 1944 года был построен дальний высотный бомбардировщик ДВБ-108, внешне похожий на П-2И, но обладавший более мощными моторами. Ведущим конструктором самолета был Михаил Кузьмич Янгель, будущий создатель советской ракетно-космической техники. В конце 1945 года руководимый В.М. Месищевым коллектив ОКП разработал проект реактивного бомбардировщика РБ-17 с четырьмя турбореактивными двигателями, РД-10. Самолет имел две герметические кабины и трехколесное шасси, убирающееся в фюзеляж. Проектируемая скорость составляла 800 км. В октябре 1945 года большая группа работников ОКП и серийного завода во главе с В.М. Месищевым была награждена высокими правительственными наградами, однако через некоторое время конструкторское бюро было расформировано, что мотивировалось его малой отдачей, а сам Владимир Михайлович был назначен деканом самолетного факультета Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. Затем профессор В.М. Месищев стал заведовать кафедрой на этом факультете. Воссоздание ОКП. 1951. 24 марта 1951 года решением правительства было воссоздано ОКП главного конструктора В.М. Месищева, перед которым ставится задача создать стратегический реактивный самолет, высота и дальность полета которого в 1,5-2 раза, а взлетная масса в 3-4 раза превышали бы данные самолетов, имевшихся на вооружении. Большая поддержка новому ОКП была оказана заместителем председателя Совета министров СССР В.М. Малышевым. Несмотря на скептицизм, высказывавшийся по поводу возможности создания подобного самолета, в частности, А.Н. Туполев, которому первоначально ставилась задача создания такого самолета, категорически от выполнения ее отказался и аргументировал свою позицию лично и В. Сталину. Конструктор незамедлительно приступил к выполнению поставленной задачи, начав с организации сплоченного творческого коллектива энтузиастов. Владимир Михайлович смело привлекал к разработкам студенческую молодежь, охотно помогавшую в проведении расчетов с целью обосновать возможности постройки самолета. В работу по обеспечению создания самолета было вовлечено большое число заводов-смежников. М4. 20 января 1953 года состоялся первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М4-103М во главе экипажа летчик-испытатель Лев Ф. Апачи. Самолет был запущен в серийное производство. Одновременно в КБ проводились работы, направленные на увеличение дальности полета этого самолета, для чего отрабатывалась дозаправка топливом в полете, а также возможность использования его в транспортном и пассажирском вариантах. Владимир Михайлович был настроен оптимистично и стремился как можно полнее удовлетворить требования представителей ВВС, предлагая новые перспективные работы по созданию сверхзвукового тяжелого бомбардировщика. С появлением серийных истребителей со сверхзвуковой скоростью полета и усилением средств ПВО конструкторское бюро В.М. Месищева проработало схемы новых тяжелых бомбардировщиков с турбореактивными двигателями, обеспечивающими сверхзвуковую и околозвуковую скорость полета. Анализ, проведенный в КБ, показал, что для таких самолетов оптимальной является схема с треугольным крылом в плане М-50. В 1961 году на воздушном параде в Тушине состоялся первый показ нового самолета, сверхзвукового ракетоносца М-50. Для постройки этого воздушного корабля потребовались не только широкие аэродинамические исследования, но и разработка конструкции планера из крупногабаритных прессованных панелей, исключающих трудоемкий процесс склепки. Кроме того, была освоена герметизация больших объемов крыла и фюзеляжа, которые использовались как емкости для топлива. Руководитель ЦГИ. Но в 1960 году ОКП В.М. Месищева по решению правительства было расформировано, а штат передан в ОКП 52 В.Н. Челоме, работавшего по ракетно-космической тематике. Владимир Месищев был назначен руководителем ЦГИ, которым он руководил в 1961-1967 годах. Этот период характеризовался широкими исследованиями в области больших сверхзвуковых скоростей для летательных аппаратов как обычных, так и принципиально новых схем, самолеты с изменяемой стреловидностью крыла, вертикальных взлета и посадки ИДР оригинальным применением одного из самолетов КБ В.М. Месищева, ВМТ «Атлант», явилось использование его в качестве самолета-носителя советского корабля многоразового использования «Буран» для доставки его с аэродрома завода-изготовителя на космодром Байконур. Генеральный конструктор и руководитель ЭМС. В 1966 году был учрежден экспериментальный машиностроительный завод, в которой объединили филиалы машиностроительного завода им, М.В. Хруничева и конструкторского бюро 90 филиала 1 ОКТ 52 Министерства общего машиностроения в Жуковском, В.М. Месищев снова был назначен генеральным конструктором воссозданного ОКТ, а в 1967 году и руководителем МЭМС. Здесь под его руководством проводились работы по увеличению дальности полета за счет ламинаризации обтекания, использованию композиционных материалов. Проектировались стратегические бомбардировщики М-18 и М-20. В 1976 году МС вошел в состав НПО «Молния», которая занималась разработкой корабля многоразового использования «Буран». Известные работы. М-4. Стратегический бомбардировщик. Первый полет в 1953 году. М-4 был первым в мире реактивным тяжелым бомбардировщиком, поступившим на вооружение в войска. Было построено 32 серийных самолета. Три машины погибли в авиакатастрофах. М-4, первый серийный самолет В. Месищева. 3ММ-6, стратегический бомбардировщик. Модификация М-4 с увеличенной дальностью полета. Первый полет в 1956 году. Экипаж 8 человек. Было построено 74 серийных ЗМ. За время эксплуатации было потеряно 4 машины. Бомбардировщики ЗМ стояли на вооружении до 1985 года и были уничтожены по советско-американскому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. ВМТ «Атлант» – тяжелый транспортный самолет. Первый полет в 1981 году. Создан на базе бомбардировщика ЗМ для транспортировки крупногабаритных элементов ракеты-носителя «Энергия» и челнока «Буран» на Байконур. Испытания и первые полеты ВМТ проходили уже после смерти В.М. Месищева. Всего было построено 3 экземпляра, из них 2 летающих. Самолет эксплуатировался с 1982 по 1989 годы. М-17 «Стратосфера», высотный разведчик. Первый полет в 1978 году. Была поставлена задача создать высотный дозвуковой самолет для борьбы с дрейфующими аэростатами. На самолете в 1990 году был установлен мировой рекорд высоты полета – 21 800 метров. М-18 – стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Разрабатывался ударно-разведывательный вариант самолета для нанесения ракетно-ядерного и бомбового удара по удаленным стратегическим объектам, а также для ведения стратегической разведки. Максимальная дальность полета должна была составлять 16-18 тыс, км. Проект был закончен к 1972 году, при этом МАП принимает решение материалы проекта М-18 передать в ОКТ Туполева. М-20 – стратегический двухрежимный самолет-ракетоносец. Работы по тяжелому стратегическому бомбардировщику завершились на этапе проектирования, но послужили основой для последующих работ. М-50 – стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с межконтинентальной дальностью полета. Экипаж 2 человека. Первый полет в 1959 году. Всего М-50 совершил 19 испытательных полетов, однако двигатели, под которые проектировался самолет, так и не удалось довести до нужных кондиций, и работы по М-50 были в 1961 году прекращены. М-55 «Геофизика» – высотный самолет-разведчик, способен осуществлять длительные полеты в стратосфере на высоте более 20 км. Первый полет в 1988 году. Семья. Летом 1927 года женился на Елене Александровне Спендиаровой, 1905-1981, дочери известного армянского композитора Александра Афанасьевича Спендиарова. 1871-1928. В 1930 году у них родилась дочь Мария, внучка Дарья Месищева, гражданская жена и мать детей российского актера Павла Деревянко. Вот, видите, какую долгую и плодотворную жизнь вам придется прожить. Хорошо, товарищ подполковник, а вам-то я зачем? Дело в следующем, Владимир Михайлович, никто из нас, посланных товарищем Каримовым в Москву, не является специалистом в области авиастроения, тем более по технологиям 1939 года. Мы являемся, так сказать, диванными экспертами. Имея доступ к мировой информационной системе начала 21 века, называемого у нас интернет, каждый из нас в меру своего интереса, как любители, собирали сведения о технике, технологии, тактике и стратегии, не начавшейся у вас, Второй мировой войны. Почти у всех был интерес, а как можно наличными силами СССР провести войну, которую мы выиграли, с меньшими потерями и в более короткий срок. Никто из нас и предположить не мог, что произойдет перенос. В силу своего интереса, каждый из нас собирал сведения из всевозможных сайтов, расположенных по всему миру, но после переноса, весь мир 21 века исчез, и у нас прекратился доступ к источникам информации. Но все равно, большой массив сведений накопился у каждого из нас. Всю эту информацию, состоящую из ценных, полезных, малополезных и даже вредных сведений, мы сейчас в рамках института сидим, обрабатываем и в виде рекомендаций института пытаемся внедрить в Советском Союзе. И очень надеемся, что в этом будет помощь в борьбе с германским нашествием, которое в нашей реальности началось 22 июня 1941 года и принесло народу СССР неисчислимые бедствия. Только людские потери Советского Союза в войне составили, по разным подсчетам, от 27 до 40 миллионов человек. Но не все воспринимают наши рекомендации, а раскрывать их источник пока еще рано. Весь мир еще не знает о нашем появлении в вашей реальности. Поэтому мы хотим, чтобы наши рекомендации в соответствующих областях были внедряемы авторитетными в вашем мире людьми. В области самолетовождения это начальник нашего института Валерий Павлович Чкалов. В области самолетостроения лучшей кандидатуры, чем Владимир Михайлович Месищев, я не нашел. Месищев, внимательно выслушав речь товарища подполковника, сказал, что он почти поверил в реальность происходящего и спросил, а какие конкретные задачи ему придется решать сейчас. Фарид Алимжанович начал было вводить его в курс дела, но сделать ему это не удалось. По институту раздалась команда «Смирно», все встали и в комнату вошли два маршала, Ворошилов с Шапошниковым. Как старший по команде, Ахмеров пошел докладывать начальству о том, что все в порядке, личный состав занимается текущими делами, но был остановлен жестом Ворошилова и его командой «Вольно». Повторив команду «Вольно», подполковник спросил у начальства, чего им нужно. Вежливо, конечно, а маршалы, аж, светились от радости. Товарищ Ахмеров, видимо, по вашей просьбе нам прислали секретной почтой из Ташкента экземпляры боевых уставов 1943-1944 годов. Мы теперь их изучим, обсудим, и на их основе будем разрабатывать новые уставы. Это Шапошников разъяснил дальнейшие действия Генштаба С, прибывшим из Ташкента, подарком. У Ахмерова зубы заныли от досады. Опять комиссии, опять заседания, учет мнения и опять тянуть вала за хвост. Он представил, сколько времени это все займет. Хорошо, если к 1945 году успеют, господа генералы. Товарищи маршалы, разрешите обратиться к лейтенанту госбезопасности Иванову. И не дожидаясь ответа маршалов, Ахмеров продолжил Иванову. Товарищ лейтенант госбезопасности, постройте, пожалуйста, личный состав института и проведите с ними вечернюю прогулку. Постройте их в колонну по двое и полчаса вокруг здания института, пока я с товарищами маршалами буду обсуждать сверхсекретные вещи. Товарищи Новикова и Месищева тоже возьмите с собой, хотя они и не в форме. Можете даже строевую спеть. Распрягайте, хлопцы, коней они все знают. Не замерзнут, вечер нынче теплый. Слушаюсь, товарищ подполковник, ответил Иванов. И уже обращаясь к маршалу Ворошилову, разрешите исполнять, исполняйте. После того, как все сотрудники института ушли вслед за лейтенантом госбезопасности, а девочки-официантки технично куда-то испарились, Ахмеров произнес, обращаясь к маршалам. Товарищи маршалы, я, конечно, понимаю, кто я и кто вы, но прошу и вас понять, я категорически против того, что вы собираетесь делать. Все эти обсуждения, изучения и прочие академические штучки приведут только к затягиванию времени решения вопроса. Эти уставы написаны кровью, как минимум, 6 миллионов советских солдат в нашей реальности. С этими уставами наши солдаты дошли до Берлина и взяли его. По этим уставам была создана лучшая армия в мире. По этим уставам наши отцы еще 6 лет служили после войны. Какого еще обсуждения надо? Но ведь у нас нет еще войск. Для осуществления мероприятий по этим уставам, отчаянно отстаивал свое мнение Шапошников. Так и надо, приняв уставы по ним создавать эти войска. Также отчаянно, отвечал ему Ахмеров. Было видно, что не на такой прием рассчитывали маршалы. А Ахмеров продолжал в своей уверенности в правоте. Прошу понять, сколько времени уйдет на все эти мероприятия, а нужно всего лишь прочитать, устранить орфографические ошибки, если они есть, и подписать. Извините, товарищи, но если вы примете другое решение, я пойду жаловаться самому Сталину. На что вы опять хотите жаловаться товарищу Сталину? Раздался голос с легким грузинским акцентом со стороны входа в помещение. Все повернулись в сторону двери. Там стоял вождь, и опять никто не знал, сколько он там стоял, и какую часть разговора он услыхал. А куда весь персонал делся? Его товарищ подполковник отправил на вечернюю прогулку, ответил Ворошилов. А зачем, товарищ Сталин, не могу же я ругаться с товарищами маршалами в присутствии сотрудников. Опять вы ругаетесь, товарищ подполковник, почти не скрывая улыбки начал Сталин, какой-то, вы, проблемный человек. Я и то с маршалами не ругаюсь. Да, я еще и не начинал ругаться. Я только просил товарищей маршалов обратить внимание на мое мнение и на то, что времени остается все меньше, не успеваем мы, товарищ Сталин. Он еще не начинал ругаться. Хотел бы я посмотреть, как вы ругаетесь. А в чем суть проблемы? Пожалуйста, Борис Михайлович, расскажите, а то я почти ничего не успел услышать. Шапошников коротко изложил, что они пришли к Ахмерову, чтобы узнать его мнение по поводу изучения и внедрения уставов Красной Армии, принятых в реальности Ахмерова в 1943-44 годах, а он требует немедленного их, уставов, внедрения. А почему вы, товарищ Ахмеров, требуете немедленного внедрения? Все потому же, совершенно нет времени их обсуждать, да и чего там обсуждать, они созданы по итогам 3 лет жесточайшей войны, найдены оптимальные способы организации войск и ведения боевых действий, и самое главное, посмотрите, кто подписал приказы о внедрении уставов в жизнь. Маршал и Сталин взглянули на титульные страницы уставов, а там была подпись Народного комиссара обороны СССР, и в Сталина. Конечно, маршалы, принесшие уставы и раньше, видели эти реквизиты на документах, но создалось впечатление, что они первый раз, по-другому, посмотрели на это. Неужели вы думаете, что товарищ Сталин в нашей реальности был менее ответственен и информирован, что подписал негодный документ? Ахмеров продолжал ковать железо, не отходя от кассы. Да, задали вы задачку нашим маршалам, товарищ Ахмеров, а ведь резон есть в ваших словах. Если вы хотите знать мое мнение, товарищ Сталин в нашей с вами реальности, товарищи маршалы, будет не глупее того Сталина, 1943 года, и помимо того, что он бы поставил свою подпись под приказом, он еще не будет рекомендовать снимать с должности Ворошилова и Шапошникова, как было в вашей реальности, Фарид Алимжанович. Но вы специалисты, вам и решать, и подпись будете ставить вы, и внедрять уставы в войска, будете вы, и воевать с немцами они будут под вашим руководством. Мягко, но решительно вождь поставил точку в обсуждении этого вопроса. И, пожалуйста, позовите лейтенанта госбезопасности Иванова с его командой, обратился Сталин к охраннику, стоящему в коридоре, но недалеко от открытой двери, хватит им гулять, а то простудится. Охранник кинулся выполнять приказ Иосифа Виссарионовича, и через некоторое время в комнату вошли сотрудники института. По их румяным лицам и улыбкам было видно, что вечерняя прогулка им понравилась, они, весело переговариваясь, буквально ввалились в помещение. Тут их ждал сюрприз. Кроме маршалов, с присутствием которых сотрудники смирились, они увидели самого вождя, стоящего посреди помещения и о чем-то переговаривающегося с маршалами и Ахмеровым. Вошедшая группа не очень дружно поздоровалась со Сталиным. Сталин просто сказал им: «Добрый вечер, товарищи. У вас сейчас время ужина, вот я решил заглянуть к вам на чашку чаю. Не прогоните». Обалдевшие от увиденного, причем для ташкентцев присутствие Сталина было почти привычным, остальные, включая 5 академиков и Месищева, видели вождя так близко впервые. «Проходите, товарищи, чего же вы стоите в дверях, рассаживайтесь». Сталин был в хорошем настроении. Вошедшие, не смея возражать, прошли и сели за свои привычные столики. Сталин и маршалы сели за столик Ахмерова. Владимир Иванович подсел на свободное место за столиком рядом, так что его место за столом с Ахмеровым осталось свободным. Подальше от начальства, поближе к кухне, решил Левицкий. Но святое место не бывает пустым, и действительно, Сталин пригласил за свой стол Месищева. Вконец, оробевший, Владимир Михайлович сел на краешек стула и стал ждать, что будет дальше. А дальше был почти семейный разговор, как себя чувствует уважаемый товарищ Месищев, был ли дома после стольких дней отлучки, как он воспринял появление потомков, что собирается делать дальше и какой работой его загрузил товарищ Ахмеров. Владимир Михайлович, поборов робости смущения, рассказал, что чувствует себя хорошо, дома не был, но знает, что там все хорошо, а к работе он приступить еще не успел и о том, что будет делать, только догадывается. Ну, работой вас товарищ Ахмеров обеспечит, он наркомат обороны вместе с генштабом, так загрузил, что, как видите, маршалы сами к нему на доклад ходят. Вы еще будете жаловаться на него и проситься назад в ЦКБ-29. В ЦКБ не надо, простодушно ответил Месищев. Ладно, ладно, не будем о грустном. Сталин был в хорошем настроении, а вот домой дня на три мы могли бы его отпустить. Не так ли, товарищ Ахмеров? И не дожидаясь ответа Ахмерова, Сталин дал распоряжение лейтенанту госбезопасности обеспечить отправку Владимира Михайловича домой, сразу после ужина, а потом через три дня сразу после 1 мая привести его обратно. «А можно без ужина?» – попросил Месищев. «Можно, и передайте привет Елене Александровне и Машеньке», – напутствовал почти убегающего Владимира Михайловича Иосиф Виссарионович. Фарид Алимжанович из объективки Википедии знал, что Елена Александровна и Машенька – это жена и дочь Месищева. Вот убежал, даже до свидания не сказал, шутливо обиделся Сталин. Ну, да бог с ним, молодой и справится. Вернемся к нашим баранам. Фарид Алимжанович, нетрудно будет распечатать сейчас объектив киноштрафную эскадрилью, завтра я планирую переговорить с ними, не хочу оставлять это дело на после праздника. Можно, товарищ Сталин, разрешите распорядиться. Богдан Алексеевич, пожалуйста, распечатайте, пожалуйста, объектив Кинопроскурова, Птухина, Шахта, Смушкевича, Штерна, Орженухина, Филина, Рычагова, Пумпура и Локтионова. Они в папке «Штрафная эскадрилья» на моем компе. Слушаюсь, товарищ подполковник, почти по-военному, ответил Джамилов. Опять тренируется, подумал Ахмеров, но остался доволен. Богдан Алексеевич, который почти все время был в расположении института и уже давно успел поужинать, без сожаления встал со своего места и прошел в свой уголок, выполнять просьбу товарища Сталина. Не успел вождь доесть вместе со всеми первое блюдо, а объективки были готовы, и оставалось только дождаться, пока руководители доедят и допьют чай. Причем, Богдан Алексеевич даже перевыполнил задание, Ахмеров не упомянул в своем распоряжении фамилию летчика Капец Иван Иванович, но Джамилов и на него распечатал объективку, что не прошло мимо внимания товарища Сталина. Показывая Ворошилову пачку бумаг, переданных Богданом, он сказал, что потомки хорошо работают, инициативно, и то, что Капица упустили они с Ахмеровым, а вот Джамилов исправил это. «Молодцы», — согласился со Сталиным Ворошилов. «Товарищ Ахмеров, я вот о чем хотел вас спросить», — продолжил Сталин. «Как это вам удалось так быстро склонить на свою сторону командиров на полигоне? Ведь они, со слов Климента Ефремовича, приняли вас, поначалу, холодно, а потом дружно побежали в генштаб, требуя срочного внедрения вашего предложения. Ну, это совсем просто, у нас это даже детям в кино показывают, и наши криминальные авторитеты, вовсю, пользуются этим приемом. А он заключается в следующем. 1. Сколоти банду. 2. Расскажи сказку. И 3. Покажи фокус. Действительно, все просто. Собери коллектив, предложи им программу и соверши подвиг». Для себя Сталин расшифровывал слова Ахмерова, которые являются почти дословной цитатой из фильма «Каникулы строгого режима». «Ну, что вы, товарищ Сталин, какой там подвиг, мне же ничто не угрожало, скорее фокус. И что, ваши даже дети знают этот прием?» «Нет, товарищ Сталин, скорее всего, нет. Дети невнимательно смотрят фильмы, для них главное то, что у нас называется экшен. Действие, говоришь, активность. Хорошо, Фарид Алимжанович, я все понял. Ну, что же, спасибо за хлеб, за соль и за интересный разговор. Вот уже третий или четвертый раз вы нас угощаете, вон, Ворошилов даже водку с вами пил, а я еще ни разу вас к себе в гости не приглашал. На Первомай не могу, все гости уже приглашены. Давайте тогда договоримся так, после первого, допустим 9-го, у вас ведь это День Победы, я жду вас к себе, посидим, чайку попьем, за победу, за будущие победы. Всем спасибо, до свидания, товарищи. Все встали, провожая вождя, Сталин направился к двери, и тут Ахмеров громко попросил: «Товарищ Сталин, разрешите вас проводить недалеко. Есть несколько соображений, которые пока рано выносить на всеобщее обсуждение, и хотелось бы с вами переговорить об этом». Сталин кивнул в знак согласия, и они медленно пошли по дорожке в сторону кабинета Сталина. «О чем вы хотели поговорить, Фарид Алимжанович?» И Ахмеров, слегка волнуясь за результат разговора, изложил вождю свою просьбу о спасении видных деятелей культуры России, либо находящихся в гостях у товарища Берии как Мейерхольд, либо как Булгаков, доживающие в запустении, болезни и нищете. «Но ведь вы понимаете, что многие из них враги Советского Союза». «Понимаю я, товарищ Сталин, но я еще понимаю, что они как попутавшие понятия дети, для них есть понятие страна, Россия, которую они любят, но нет понятия государства, СССР, и они не понимают, что без государства страна существовать не может. И, потом, я на основе своего опыта знаю, что людей, не любящих свое государство, в любой стране есть определенный процент. Если их всех даже просто посадить, мест не хватит, тем более их охранять и кормить надо. Поэтому, я думаю, безвредных надо иметь в виду, но дать им жить как обычным людям. А с теми, о которых я говорю, сложнее. Они, как кристаллы, могут быть и с шипами, и порезаться об их острые грани можно, и молчать они не будут. Поэтому, есть предложение переместить их в Узбекистан, обложить их, как ватой, заботой. У них там много поклонников найдется в смысле литературного и прочего творчества. Внимание поклонников, забота, вкусная еда, хорошая погода, лечение застарелых болезней, точно как вата, а из ваты сильно не покричишь. Причем, совершенно не надо их кормить за счет государства и охранять. Поклонники все на себя возьмут, а они не повлияют плохо на гражданские позиции жителей Узбекистана. Большинство жителей Узбекистана даже не знают, кто это такие, и их не волнует, что там будут кричать эти давно забытые предки. А любители уже давно пережили те темы, из-за которых волновались их почитаемые. А так, поселив их в Узбекистане, можно избежать вреда, даже минимального, от их деятельности, и карму страны не ухудшать. Хорошо, товарищ Ахмеров, мы подумаем, что можно предпринять. Карму, говорите, вы в это верите? Не верю, но считаю, что лучше не ухудшать. Хорошо, до свидания, товарищ Ахмеров. Товарищ сержант, проводите подполковника до расположения. До свидания, товарищ Сталин. В сопровождении сержанта госбезопасности Ахмеров быстро и без приключений добрался до расположения. Любоваться красотами вечернего, почти ночного Кремля было некогда. Войдя в расположение, Ахмеров поднялся в свой кубрик и с удовольствием снял с себя мундир подполковника. Конечно, Семен Израилевич мастер своего дела, и мундир был удобным, но свои старые джинсы, простая рубашка и свитер показались Фариду Алимжановичу такими удобными, теплыми и родными. А когда он обулся в свои разношенные кроссовки, даже испытал несколько минут блаженства. В таком партикулярном виде он и спустился в общую рабочую комнату, она же столовая. Работа за столами продолжалась. Карапетян и Левицкий подбирали из ноутбуков чертежи и схемы боевых самолетов, успешно участвовавших в Великой Отечественной войне, и передавали Джамилову для перевода чертежей на бумажный носитель. Задание товарища Сталина никто не отменял, и все знали, что оно будет выполнено. Были выбраны самолеты конструкторов Яковлева, Лавочкина, Сухого, Туполева, Микояна и Ильюшина. К каждой подборке прилагалась подробная пояснительная записка с указанием ТТХ, конструктивных особенностей и особенностей боевого использования. Конечно, это все было в пределах той информации, которая хранилась на компьютерах участников экспедиции потомков. Некоторого количества чертежей и схем получены недавно из Узбекистана, где по просьбе Ахмерова специальная группа, организованная самим Каримовым, ищет по всем техническим и не только библиотекам все, что касается технологий середины 20 века, особенно военной. Также подбирались материалы по авиадвигателям и их творцам. Ахмеров, видя, что работа идет нормально и его помощь не нужна, сел за свое рабочее место и занялся подбором материалов по беспилотным аппаратам. По его предложению, которое одобрил Сталин, авиационные конструкторские бюро, в реальности Ахмерова, в конкурентной борьбе утверждавшиеся, чей самолет победит, тот и пойдет в серийное производство, и как тогда говорили, на снабжение Красной Армии, в этой реальности получит в виде задания готовые схемы их же разработки. По возможности, подбирались чертежи и схемы последних, улучшенных серий. Например, в качестве рекомендаций предлагалось делать лонжероны крыла из алюминия, а не деревянные. Дефицит алюминия не предполагалось. Единственный вопрос – справится ли промышленность с вопросами производства? Ответа на это не было, но была надежда, раз в 1944 году справились, справится и сейчас. Поэтому освободившиеся коллективы конструкторов можно было пустить на укрепление кадрового состава победителей или использовать по другому назначению. Вот и задумал Фарид Алимжанович, КБ Сильванского Александра Васильевича, работающего над проектом истребителя, так и не взлетевшего в действительности, переориентировать на производство самолетов-мишеней. В Соединенных Штатах во время Второй мировой войны было изготовлено несколько тысяч простых, дешевых аэропланов с легкими моторами, управляемых с земли. Они оказались очень нужными для подготовки летчиков-истребителей, зенитчиков, бортовых стрелков-бомбардировщиков. Кроме того, сама технология ПЛА, абсолютно не имевшаяся в нашей авиационной промышленности, должна повлиять на развитие управляемого оружия. Таким образом, просматривая и отбирая материалы по интересующей его теме, из почти 30 гигабайт информации, накопленной им в ноутбуке из доступных в прошлом сайтов, заодно, поглядывая, как идет оформление документов для разговора Сталина с авиаконструкторами, Ахмеров провел за рабочим местом полтора часа, и уже было собрался закончить такой длинный и суматошный день, как раздался телефонный звонок от товарища Сталина, и вождь, как всегда вежливо, но настоятельно пригласил его еще раз за сегодня встретиться в его кабинете. Пришлось отложить отбой на неопределенное время. Одевшись и собравшись, Фарид Алимжанович шел за посланным за ним сержантом госбезопасности и размышлял, зачем он понадобился вождю в столь позднее время. Глава 5. Вечер трудного дня и что из этого вышло. А дело было вот в чем. После визита в расположение института и неожиданной просьбы Ахмерова о судьбе деятелей культуры, Сталин посмотрел еще раз информацию из будущего, имеющуюся у него на компьютере обо всех деятелях театра, литературы и прочих видов творчества, конечно, в пределах того, что сумел в свое время собрать Ахмеров, так или иначе, пострадавших в конце 30-х годов. Он сделал вывод, что Фарид Алимжанович не особенно интересовался этим видом деятельности. Только некоторые из них попали в его собрание информации в виде копий статей из Википедии. Еще, товарищ Сталин сделал вывод, что в будущем враги Советского Союза максимально используют судьбы этих людей для очернения образа правящей в стране власти. Все эти Мейерхольд, Булгаков, Цветаева и прочие пастернаки, совершенно безвредные СССР в настоящее время, оказались очень полезными врагам Советского Союза, в связи со своими трагическими судьбами и стали теми зернами идеологического сопротивления всему советскому строю, не разбираясь, что было плохого или хорошего в действительности. А может, действительно, постараться не допустить этого, загнать их всех в Узбекистан, пусть их узбеки окружат своим вниманием, как ваты. Из ваты не очень покричишь, и в будущем не будет повода говорить, что сталинско-бериевский режим уничтожил цвет нации. Интересно, какой такой нации? Стараясь найти выход из вдруг возникшей проблемы, Сталин позвонил Берии. Изложив ему просьбу Ахмерова и свои мысли об этом, он попросил Берию, если тот не занят чем-нибудь срочным, приехать к нему. Берия оказался, как всегда, свободен для беседы с товарищем Сталиным. Берия приехал достаточно быстро, как будто ждал звонка. Переговорив о творческой интеллигенции, Берия согласился с предложениями Ахмерова, в том плане, что прежний лозунг «нет человека, нет проблем» теряет свою актуальность и проблемы могут возникнуть у следующих руководителей СССР, а значит и у всего Советского Союза. Берия, шутя, пожаловался, что «все равно толку от них у него в гостях немного, работать физически они не могут, холода переносит плохо, самое место им в теплом Узбекистане, тем более, у Ислама Абдуганиевича особо не забалуешь, да и количество не очень большое, человек 200, Узбекистан прокормит, глядишь, потом для чего-нибудь пригодятся». Покончив с этим, Берия сам попросил Сталина о разговоре на еще одну тему, актуальность которой может уже назрела, а если нет, то назреет скоро. Что будем делать с информацией о том, что в Советский Союз попал кусок из 21 века, спросил он вождя. Скоро это будет невозможно скрыть от иностранцев, тем более круг посвященных в это разрастается с невероятной быстротой, и требуется для пользы дела еще большее количество народа посвятить в это. Зная, что Лаврентий Павлович не задает вопросов, не имея своих предложений по их поводу, Сталин спросил сразу, а какие будут предложения товарища Берии? Берия ответил, что надо подбросить народу СССР, а заодно и иностранцам, что-нибудь похожее на правду, но дозировано и закамуфлировано, чтобы, сначала, никто не поверил, а потом, когда все можно будет рассказать, был повод заявить, мы же вам говорили. И что, по-твоему, это может быть? Надо, товарищ Сталин, опубликовать повесть Ахмерова, из-за которой он попал в Москву. Книжка, конечно, дрянь, на уровне сочинения десятиклассника, но если дать переработать какому-нибудь мастеру и выпустить под именем известного писателя, как соавтора, может получиться. Мастера, говоришь, я думаю, есть такой мастер. Как ты думаешь, Ахмеров еще не спит, надо ему позвонить. Здравия желаю, товарищи, Ахмеров вошел в кабинет Сталина, все еще не решив для себя, зачем его вызвали так поздно. Подполковник Ахмеров, разрешите присутствовать. Заходите, заходите, Фарид Алимжанович. Мы думали, что вы уже спите, а вы, вон в форме. Присаживайтесь. Спасибо, товарищ Сталин. Фарид Алимжанович, вот товарищ Берия согласился с вашими доводами по поводу нашей творческой интеллигенции. Хватит ей гостить у Лаврентия Павловича, тем более, толку от нее немного. Я очень рад, товарищ Сталин. Поэтому у меня возник вопрос, а прокормит ли их Узбекистан? Не будет ли возражать товарищ Каримов, не возникнут ли у него трудности с таким количеством переселенцев? По подсчетам товарища Берии, их с членами семьи будет больше 500 человек. Товарищ Сталин, в нашей реальности Узбекистан принял более 1 000 000 человек в эвакуацию, а ведь это был другой Узбекистан. Товарищ Ахмеров, а найдется у вас несколько человек из ваших старых знакомых, которые могли бы со стороны общественности курировать проживание и деятельность переселенцев? Так точно, товарищ Сталин, мои коллеги из Intelligence Lutyon с удовольствием возьмутся за эту работу. Среди них много любителей творчества, деятелей искусств именно этого времени. Тем более, есть время, пока определится новый объем заказов по производству программного обеспечения, старый объем, судя по всему, накрылся медным тазом. Медным тазом, вы говорите? Первый раз слышу эту интересную фразу. Извините, товарищ Сталин, увлекся. Ничего, ничего. Приятно иногда услышать живую русскую речь. Теперь следующий вопрос. Товарищ Берия считает, что пора всему миру делать намеки о случившемся катаклизме. Он предложил опубликовать вашу книжку, из-за которой вы были включены в состав делегации Узбекистана в Москву. Книжка-то слабенькая, товарищ Сталин. Ничего, мы попросим кого-нибудь поправить, подредактировать ее. Как вы смотрите, если это будет Михаил Афанасьевич Булгаков? Я только «за». Но знает ли об этом товарищ Булгаков? Вот вы завтра, или вернее уже сегодня, дело ведь за полночь, встретитесь с Михаилом Афанасьевичем и обо всем договоритесь. Надо будет, наверное, заключить договор между вашим институтом и товарищем Булгаковым, в котором заказать ему официально художественную редакцию произведения товарища Ахмерова, можно даже с соавторством. Вы не возражаете, товарищ Ахмеров? Не возражаю. Гляди, Лаврентий, он не возражает. Вот вы вдвоем и обговорите все подробности завтрашней операции. Операции? Усмехнулся Сталин. Да, комедии Гайдая повлияли на вождя сильно, подумал Ахмеров, выходя из кабинета вслед за Берией. Поговорив еще 40 минут с Лаврентием Павловичем, подполковник направился в расположение института. Придя, он убедился, что, несмотря на позднее время, никто из сотрудников не спал. Коротко объяснив суть задания, полученного от Берии и Сталина, Ахмеров провел еще некоторые приготовления к утрешнему делу и отправился спать. И вот позднее утро, Фарид Алимжанович сидит на скамеечке в сквере рядом с Большим театром, и уже даже немного замерз, ожидая, когда, по словам Берии, мимо этого места должен пройти Михаил Афанасьевич. Но вместо Булгакова на скамейку присел гражданин лет 40-45, по помятому лицу которого было понятно, что вчера ему было хорошо. Однако добротная и подходящая по размеру, хотя и поношенная верхняя одежда, довольно теплая, по сезону, говорила, что хозяин этого пальто с меховым воротником и ботинками на прочной подошве знал и лучшие времена. Взгляд гражданина очень явно выражал, что ему очень хочется курить, а табачок, кончился. Ахмеров, всегда чутко относившийся к переживаниям страждущих, молча, протянул соседу по скамейке открытую пачку пелмела, из которой торчала ловко отщелкнутая сигарета. Сосед с недоверием посмотрел на странного господина, предлагающего странную цигарку, но желание курить было сильнее недоверия. Он взял сигарету, повертел ее в руках перед глазами, правильно засунул себе в рот фильтром к губам и, придвинувшись к огоньку зажигалки, уже горящей в руках у Ахмерова, прикурил. Первый вдох сигаретного дыма, первая затяжка показалась ему такой желанной, такой вкусной, что он даже не обратил внимания на странную, никогда не виданную им, газовую зажигалку. Но первый стресс прошел, и сосед по скамейке начал удивленно и внимательно рассматривать подполковника. Видимо, только теперь он обратил внимание на пальто с воротником из искусственного меха, сапоги, совершенно не местного пошива, кепку, как у Шерлока Холмса, и, конечно, на зажигалку.